Попутный ветер дружбы или якорь дружбы Оленка была дочкой Алексея, капитана яхты Dream Chaser, ей было 19 лет. После школы она сразу поступила в школу шкиперов и теперь, к своим 19, вот-вот должна была получить право капитана в прибрежных водах. Учеба давалась ей не столько сложно в плане знаний, сколько эмоционально, она принимала все слишком близко к сердцу. Любой конфликт с сокурсниками, любая преподавателей, все вызывало слезы. Строгость часто она приходила домой или на яхту, когда они стояли в порту и всегда в слезах. Однажды она вбежала, заливаясь рыданиями, и бросилась в объятия Алексея. «Что случилось?» — спокойно спросил он, поглаживая ее по спине. «Меня преподаватель кричит, обзывает. Это невыносимо. Я не знаю, как это выдержать». Алексей вздохнул. «Оленка, ты не должна так близко все принимать. В школе всегда кричат. Ты думаешь, мне когда-то не доставалось? Это часть обучения, часть моря». Вдалеке стоял Антон, наблюдая за ними, прислушиваясь к разговору. Чувствительная она, заметил он, скрестив руки на груди. «Хотя, признаться, я тоже чувствительный. Особенно после смерти Сонечки. Ну и после всего, что мне пришлось пережить». «Да», — кивнул Алексей, «но у нее это слишком. Я тоже был эмоциональный в ее возрасте, но не до такой степени». Антон задумался, глядя на девушку, которая все еще всхлипывала у плеча отца. «Наверное, у вас это в генетике». Алексей мягко поднял ее лицо за подбородок, вытер слезы большим пальцем и обнял крепче. «Все хорошо, дочка», — тихо сказал он, поцеловав ее в макушку. «Ты справишься». Оленка всхлипнула последний раз, кивнула, потерев покрасневшие глаза, устало направилась в свою каюту. Антон, проводив ее взглядом, покачал головой. «Если она так реагирует на обычные крики, как же она выдержит реальную работу на море? Там не церемонятся». «Привыкнет», — ответил Алексей, глядя ей вслед. «Она сильнее, чем кажется». «Надеюсь», — пробормотал Антон, задумчиво скрестив руки. «Но все же, стоит ли так мучиться, если внутри у нее словно все надрывается? Может, она не для этого». Алексей ничего не ответил, только посмотрел в сторону каюты дочери. Антон работал с такелажем на палубе, аккуратно проверяя крепление, когда услышал, как по трапу взлетела Оленка. Она была бледная, заплаканная, ее губы дрожали. «Дядя Антон, где папа?» Выдохнула она, обхватив себя руками. Антон бросил инструменты и подошел ближе. Он в порту, пошел договариваться о поставках. «Оленка, что случилось?» Девушка всхлипнула, сделала шаг к нему и внезапно прижалась, уткнувшись лицом в его грудь. «Папа меня будет ругать», — прошептала она, дрожа. «Я разбила его компас. Тот самый подарок от его отца. Это был его самый важный компас. Что же теперь будет?» Антон крепко обнял ее, поглаживая по спине. «Оленка, да успокойся ты», — мягко сказал он. «Всего лишь стекло. Его можно заменить, и компас будет как новенький. После работы сходим в мастерскую, все починим». Но Оленка продолжала всхлипывать, сжимая кулаки. Это был папин самый дорогой компас. В этот момент на палубу поднялся Алексей. «Что тут происходит?» Антон поднял голову, все еще держа Оленку за плечи. «Да ничего страшного, Алексей», — сказал он спокойно. «Просто у нас тут небольшая авария с компасом. Стекло треснуло, но это пустяки, легко заменим». Оленка подняла глаза на отца, а потом, не выдержав, кинулась ему на шею. «Прости, я не хотела». Алексей крепко обнял дочь, мягко поглаживая ее по спине. «Эй, девочка моя, это всего лишь стекло», — тихо сказал он. «Ты же не разбила сам компас?» Она покачала головой. «Ну вот. Тогда не беда. Пойдем вместе, вон в мастерской в порту заменим стекло». все будет как новенькое». Аленка всхлипнула, кивнула, вытирая глаза. Алексей взял ее за руку, и они вместе сошли с яхты. Когда они вернулись спустя полчаса, Аленка уже улыбалась, держа в руках компас, который выглядел как новый. Антон, скрестив руки, усмехнулся. «Ну вот, а ты боялась». Аленка посмотрела на отца, потом снова прижалась к нему, а он улыбнулся и поцеловал ее в макушку. «Я боюсь подвести тебя», — тихо призналась она. Алексей вздохнул и мягко потрепал ее по волосам. «Как ты можешь меня подвести? Я же твой отец. И всегда буду тебя любить». Она подняла голову и, не сдержавшись, поцеловала его в щеку. Антон довольно кивнул. «Ну, теперь точно порядок». Утро на борту было тихим и спокойным. Алексей сидел за столом в каюте, наслаждаясь чашкой кофе. Он любил эти утренние моменты, одиночество перед бурей, когда вся команда еще не проснулась. Антон рядом на кухне тоже делал свои утренние дела, что-то наготовил и собирался убирать после завтрака. Было чувство, что день будет легким. Но это чувство быстро исчезло. Вдруг раздался громкий голос Сергея, механика, из задней части яхты. «Аленка, ты что там натворила?» «Ты что, с ума сошла? Как вообще можно так работать?» Аленка, казалось, растерялась. Голос Сергея был резким, и это заставило ее подскочить на месте. В следующий момент она резко развернулась, глаза наполнились слезами, и она с трудом выдавила через дрожащие губы. «Прости, я не хотела. Тебе не надо было начинать, если ты не понимаешь, как это делается». «Ты что, не видишь, что все криво?» Продолжал кричать Сергей, не замечая ее растерянности. Антон сразу поднялся с места, услышав этот крик. Он выбежал на палубу и подошел к девушке, которая стояла, не в силах сдержать слезы. «Стой, Сергей, хватит», — сказал Антон, пытаясь взять его за плечо и оттащить от Аленки. «Не надо так. Ты что, с ума сошел?» Но Сергей не отреагировал, он только обернулся и грубо ответил. «Ты что, не видишь, что она делать не умеет? Не лезь сюда. Ты тут не главный». Антон, совершенно растерянный, остановился, не зная, что сказать. Его лицо побледнело, и он взял Аленку за руку, пытаясь ее успокоить. Он не знал, как поставить Сергея на место, хотя чувствовал, что должен был. Но слова не выходили. Сердце болело от того, как грубо и безжалостно с ней обращались. Он понимал, что она слишком чувствительна, и сейчас это ранило ее. Аленка все больше плакала, пряча лицо в руки Антона. Он обнял ее, но не знал, что еще делать. Это была ее первая реальная проблема на борту, и он не мог позволить ей пережить это в одиночку. Он так и стоял, не зная, что сказать. Но тут на палубу вышел Алексей. Он был спокоен, как всегда, но в его взгляде была решимость. Он сразу заметил напряжение в воздухе и подошел к группе. «Что здесь происходит?» — спокойно спросил Алексей, глядя на Сергея. Сергей, услышав голос капитана, сразу замолчал, но не успел ничего сказать. Алексей его перебил. «Ясно, что не ты учишь, а она учит тебя. Ты же сам не ты, если на девушку кричишь. Не доводи дело до того, чтобы она снова ушла в слезы. Это твоя работа, а не ее». Сергей открыл рот, но Алексей не дал ему вставить ни слова. «Я тебя не учил, как быть мужчиной, и не собираюсь. Но если ты продолжишь так с ней, будешь отвечать передо мной». «Ясно». Сергей сглотнул и кивнул. Но Алексею этого было мало. Он посмотрел на Аленку, которая все еще стояла в руках у Антона. Ее лицо было мокрым от слез. «А ты?» — сказал Алексей, обращаясь к дочери, — не переживай. «Ты все сделала правильно, просто не нервничай. Я с Сергеем поговорю. Ты сильная, и все будет хорошо». Антон в тот момент просто стоял, не зная, что добавить. Он был, как это часто бывает, слишком чувствительным и не мог вынести жестокости, которая была проявлена к Аленке. Аленка посмотрела на отца, на его спокойное лицо, и немного успокоилась. В глазах Антона же была боль, он был в растерянности, как бы он ни старался. Когда Алексей отвернулся и ушел с Сергеем, Антон тихо обнял Аленку и прошептал: «Ты не переживай. Он все решит, а я всегда буду рядом». Она посмотрела на него, и его слова немного облегчали ее душу, но не спасали от боли. Вечером Алексей с Антоном занимались своими делами на борту, а Аленка, как всегда, суетилась где-то рядом, помогая по хозяйству. Но в какой-то момент что-то изменилось. Алексей сразу заметил, что она стала нервной. Казалось, ничего особенного не происходило, но ее лицо было напряженным, и в ее глазах читалась тревога. Потом она вдруг разрыдалась. Это было не просто слезы, это была истерика. Аленка, не в силах сдержаться, начала плакать, захлебываясь от боли и страха. Она не могла успокоиться, ее рыдания становились все громче и отчаяннее. Каждое слово, которое она пыталась сказать, превращалось в слезы. «Папа, не могу, не могу больше, не могу», — проговорила она, с трудом вдыхая между рыданиями. «Я все не так делаю. Все, я все не так». Алексей подошел к ней и присел на корточки, пытаясь ее успокоить. Но она не слушала, не слышала. Ее тело было напряжено, руки тряслись, и она не могла остановиться. Он испугался. Такое случалось с ней нечасто, но он знал, что это не просто плохое настроение. Она действительно была в сильном стрессе. Антон в это время стоял рядом, переживая. Он смотрел на нее, не зная, как помочь, и постепенно становился все более тревожным. Он видел, что она не могла совладать с собой. Эмоции взяли верх, и он не знал, что делать, чтобы она успокоилась. «Алексей, нам нужно что-то делать». «Это не просто так», — сказал Антон, не скрывая беспокойства. «Мы должны что-то предпринять. Может, в больницу, а? Может, мы зря ее не повезли раньше. Я не знаю». Алексей задумался. Он был готов что-то сделать, но не знал, что именно. Он видел, как сильно страдает Аленка, и это его мучило. Он всегда был ее опорой, но сейчас он чувствовал себя беспомощным. Антон, вспомнив о своем знакомом психиатре, который раньше помогал ему в трудные моменты, предложил: «Подожди, Алексей. Я знаю одного человека. Он не врач в обычном смысле, но он помогал мне с психологическими проблемами. Он частный, независимый и хорошо разбирается в таких вещах. Если хочешь, я могу его позвать. Он должен взглянуть на нее, может, подскажет, что делать». Алексей посмотрел на него, немного колеблясь, но согласился: «Если он действительно может помочь, давай. Мне нужно понять, что с ней происходит, что происходит с ее состоянием». Через полчаса тот человек, которого Антон знал, пришел на борт. Это был средних лет мужчина с мягким, но решительным взглядом, который сразу понял, что происходит. Он поздоровался с Алексеем и Антоном, а затем сели за стол и начали разговор. «Так что тут у нас?» — спросил он, обратив внимание на Аленку, которая все еще сидела, уткнувшись лицом в руки. Она не могла остановиться, ее тело сотрясалось от рыданий. Антон объяснил, что происходит, насколько сильно Аленка переживает. Мужчина вздохнул, внимательно посмотрел на нее и сказал: «Это тревожное расстройство, как и у вас, Антон, только в более выраженной форме. Это не просто нервное напряжение, это повышенная эмоциональность, которая выходит из-под контроля. Это иногда может приводить к таким приступам, когда человек не в силах совладать с собой. Важное здесь то, что она в полной мере может продолжать заниматься тем, чем занимается, и право на вождение ей не лишат. Это не психоз, это не болезнь, это просто повышенная чувствительность». Алексей немного выдохнул, хоть и не совсем понял все слова, но почувствовал облегчение. Он уже был готов к худшему, но это было не так страшно, как он думал. «Но что нам делать?» — спросил он, тревожно оглядывая Аленку. Нужно просто научить ее управлять этим состоянием. Стресс — это ее враг. Если она будет работать с этим и научится успокаиваться в такие моменты, все будет нормально. Она просто чувствительная, и это может проявляться в самых неожиданных ситуациях. Психиатр встал и подошел к Аленке, присел рядом с ней, положив руку на ее плечо. Он говорил ей спокойно, мягко, стараясь восстановить ее равновесие. «Не переживай, все будет хорошо. Ты сильная, ты справишься. Просто надо научиться контролировать свои чувства, когда они захлестывают. Ты можешь это». Аленка, чувствуя его слова, постепенно успокоилась. Ее дыхание стало ровнее, слезы понемногу высыхали. Она посмотрела на психиатра, и в ее глазах было понимание, что все это можно пережить. Антон тоже вздохнул с облегчением. Он был готов к худшему, но теперь знал, что это не конец. Это просто нужно принять и научиться жить с этим. «Спасибо», — сказал Алексей, благодарно кивнув психиатру. «Это очень важно для нас. Мы будем работать с этим». С этими словами Антон вывел Аленку на свежий воздух, Алексей остался обсуждать с психиатром, что делать дальше, чтобы помочь ей справиться с этим состоянием. Через полчаса после разговора с психиатром Алексей нашел Антона на палубе. Тот стоял, опершись на поручень, задумчиво глядя на воду. «Мы поговорили», — сказал Алексей. «В общем, у Аленки тот же диагноз, что и у тебя. Даже в чем-то сильнее. Но ты же справляешься, контролируешь себя. Значит, и ей сможешь помочь». Антон кивнул, его лицо просветлело. «Ты считаешь, что я нужен?» «Конечно», — Алексей посмотрел ему в глаза. «Ты не просто работник. Ты член команды. А команда — это семья». Антон глубоко вдохнул и решительно направился к Аленке. Она сидела в кают-компании, опустив голову, но уже немного успокоившись. Антон сел рядом и тихо сказал: «Знаешь, Ленка, я тоже часто плачу». Она подняла на него удивленные глаза. «Я видела. Но вас это беспокоит. Вы же взрослый человек». Антон усмехнулся. «Да. Но причина есть. Я до сих пор не могу забыть Сонечку, свою дочь. Когда слышу детский смех, накатывает. А еще он тяжело вздохнул. Твой брат Максим. После того, что он сделал, иногда воспоминания нахлынут, и все». Аленка отвела взгляд. «Прости, да что ты», — Антон покачал головой. «Это не твоя вина. Просто я не могу быть один. Карина работает, дети учатся. Сонечка в школе, Полина в техникуме, Юлечка тоже вечно за занятиями. Алексей загружен, и я не могу его отвлекать. Иногда просто ни с кем поговорить». Аленка задумалась. «Давай будем вместе», — наконец сказала она. «Мы же понимаем друг друга». Антон удивленно посмотрел на нее, а потом слабо улыбнулся. «Спасибо». В этот момент он почувствовал, что больше не один. Теперь у него был человек, который понимал его, как никто другой. Антон и Аленка сидели на палубе, наслаждаясь теплым морским воздухом. Вокруг шла обычная жизнь, кто-то занимался судовыми делами, кто-то учился. Полина и Сонечка разбирались с теорией навигации, Юлечка просматривала учебные материалы, а Алексей проверял оборудование. Антон, откинувшись на спинку кресла, посмотрел на Аленку и ухмыльнулся. «Ну что, слушать будешь? Или опять скажешь, что я все придумываю?» Аленка рассмеялась. «Ну, дядя Антон, если опять про то, как ты Атлантику пересекал и кита чуть не поймал, то я уже слышала». «Ну ладно, тогда расскажу тебе про тот раз, когда мы на Dreamcaser в шторм попали». Антон сделал паузу, выдерживая эффект. Такие волны были, что даже Алексей испугался. Алексей, который как раз проходил мимо, фыркнул: «Да уж, врешь ты мастерски, Антон». «Я?» «Да ты сам помнишь, как держался за штурвал, белее паруса». Аленка засмеялась, Антон подмигнул ей и продолжил. «А вообще, знаешь, что самое главное в море?» «Что?» «Уметь не только работать, но и дружить. Вот мы с Алексеем сколько лет бок о бок. 20 лет, а? Это же полжизни». Аленка кивнула. «Да, я вижу, что вы настоящая команда». Антон приобнял ее за плечи и чмокнул в щеку. «И ты теперь тоже наша». Она улыбнулась. «Знаю, дядя Антон, и спасибо тебе за все». Антон только махнул рукой. «Ну, что ты, ерунда». «Все, давай, слушай дальше». Так вот, в том шторме, когда волна была выше мачты. И разговор продолжился под шум волн и легкий ветерок, который ласково трепал паруса. Антон откинулся в кресле, устремив взгляд в горизонт. Его голубые, как море, глаза слегка прищурились от солнечного света. Он все так же выглядел безупречно, волосы аккуратно зачесаны назад, одежда, даже рабочая, сидела идеально. Внешний вид был для него важен всегда. Но если смотреть глубже, то прежний Антон почти исчез. Испытания, что он пережил за последние годы, сделали его другим. Он стал честнее с собой и с окружающими, стал ответственнее. Больше не было той беспечной самоуверенности, с которой он раньше относился к жизни. Теперь в его словах звучала глубина опыта. Но одно осталось неизменным — любовь к разговорам, к морским байкам, к образу морского волка, которого он так мастерски изображал. «Знаешь, Аленка», — он усмехнулся, снова переводя взгляд на нее. «Жизнь в море — это не просто романтика, как думают на берегу. Это работа, это испытание. Но если ты нашел свою команду, свое место на борту, то никакой шторм не страшен». Аленка кивнула. «Мне кажется, у тебя и правда есть это место». Антон улыбнулся, чуть смягчившись. «Ага, и теперь, похоже, у тебя тоже». «Конечно, мой папа капитан», — Аленка гордо вскинула голову. «У меня все детство прошло на борту». Так же, как и у Максима, тут ее голос дрогнул. «Только жалко, что он тебе такое сделал». «Как он мог, мой брат?» «Все это из-за этой чертовой любви к алкоголю». Она сжала кулаки, и слезы навернулись на глаза. «Я никогда не пробовала и не собираюсь», — добавила она твердо. «Папа с детства меня учил». Антон задумчиво кивнул, а потом спросил с горечью: «А тебе никто не предлагал выпить?» «Я с такими вообще не общаюсь», — Аленка фыркнула. «У меня и в школе подружки есть, но они знают, что я не пью». «Как-то не было у меня такого опыта». Она вдруг осеклась. Воспоминания о брате снова подкатывали к горлу. Губы задрожали, и вот-вот могли пролиться слезы. Антон уже собирался сказать что-то ободряющее, но тут сам почувствовал, как в горле застрял ком. Вспомнились его собственные воспоминания, те, что он обычно старался не трогать. Аленка подняла на него глаза и тут же испугалась. «Ой, нет, ты не должен». Встрепенулась она, быстро моргая, чтобы прогнать слезы. Антон невольно усмехнулся. «Ты чего, испугалась?» «Ага», — призналась она, всхлипнув, «если мы оба сейчас разревемся, кто нас утешать будет?» Антон притянул ее к себе и чмокнул в висок. «Ну все, все, море ж нас видит. Нельзя такую картину портить». Аленка слабо рассмеялась, уткнувшись ему в плечо. «Ага, нельзя. Только ты тоже не грусти, ладно?» «Договорились», — пообещал он, обнимая ее чуть крепче. Антон сдержал обещание. Он больше не позволял себе грустить. Конечно, боль никуда не исчезла, но теперь он учился с ней жить. И, наверное, больше всех в этом помогла Аленка. Они быстро стали близкими друзьями. Антон всегда поддерживал ее, особенно когда она оставалась на борту во время долгих переходов. Она часто проходила практику у отца, и в такие моменты они с Антоном проводили много времени вместе. Антон по-прежнему травил байки, любил прихвастнуть, сыграть роль морского волка. но Аленка давно его раскусила. Она знала, что он любитель приукрасить, но это ее не смущало. Напротив, она смеялась, а иногда даже подыгрывала ему, бросая в ответ свои шутки. И с каждым днем Антону становилось легче. А Ленке тоже. Алексей с улыбкой наблюдал за этой дружбой. Антон был его ровесником, мог бы годиться Аленке в отцы, но это не имело значения. Главное — родственная душа. И в этой дружбе они оба нашли то, что давно искали.